Друзья, мне, ну, мне поручили тему брать, а такую, как бы она немножко специфическая, и даже немножко сложно о ней говорить, потому что вот Александр Иванович говорит назидательное слово, а оно, наверное, больше такая сугубо практическая тема, чем тема из Писания. Вот, это тема об общении в телефоне, в мессенджерах, в WhatsApp, Viber и то, что сегодня нас захватывает. Я понимаю, что, наверное, здесь есть те, кто не знает, что это такое. Вот, и поэтому это накладывает еще больше отпечаток. Ну, я вас пойму, если вы будете... Знаете, проповеднику всегда хочется, чтобы его слушали, и, ну так, головой хотя бы кто-то кивнул иногда. Вот, когда с туманными глазами люди сидят. Но я, в общем, я вас пойму, если вы будете скучать на этой беседе. Друзья, ну я думаю, это очень актуально для молодежи, особенно для среднего возраста, для семейных, потому что это действительно серьезная проблема, которая, с которой мы столкнулись, которая родилась вот буквально недавно. И мы сегодня, ну, с этой проблемой живем. Один брат недавно так, ну, он так саркастически сказал, он говорит, скоро информационные технологии будут развиваться с такой скоростью, что мы не будем успевать их запрещать, как они уже будут устаревать. Ну, то есть возникла технология, мы еще даже запретить ее не успели, она уже устарела. Вот, и сегодня действительно очень быстро все развивается, да, вы, наверное, заметили, были аудиокассеты, были, когда они умерли, в какой-то момент раз стали диски. Везде. И уже кассеты никому не нужны были. Я помню, у нас, по-моему, когда в фонотеке еще лежит по сей день две коробки кассет пустых, на которые никогда уже никто ничего не запишет. Вот. А потом в какой-то момент диски вроде думали, ну вот диски умрут, наверное, MP3 появится. Но, вроде MP3 диски даже не успели войти, да, они уже устарели. То есть они еще даже наш обиход не успели войти, они уже устарели, потому что сегодня все через интернет, через облачные сервисы слушают и скачивают информацию. Вот. И то же самое в сфере общения. Если раньше это были там письма, телеграф, телефон, потом появился сотовый телефон. И если раньше, например, говорили, зачем мне писать, когда я могу позвонить, сегодня уже молодежь современная говорит, зачем мне звонить, когда я могу написать. Вот. И все очень поменялось, и культура общения поменялась. И действительно, это накладывает отпечаток, об этом надо говорить, потому что это наша практическая жизнь, наша христианская практическая жизнь, здесь тоже есть, безусловно, опасность. И я хотел один текст прочитать. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Друзья, здесь одна мысль, которую не надо особо богословом быть, экзегетом каким-то, чтобы ее понять. Здесь написано, надо дорожить временем. Дорожа временем, потому что дни лукавы, дни обманчивы, да? Дни полны зла. И мы должны правильно расходовать свое время. Ну, в контексте речь идет о том, что мы действительно это время должны расходовать правильно, должны посвятить его тому, чтобы приобретать отношения с Богом, да, и так дальше, возрастать духовно. Но... есть то, что пытается это время у нас украсть. И сегодня в нашей жизни сделано так. Вот знаете, нам сегодня вот в нашем быту очень много улучшений, которые призваны экономить время. Ну, например, нам не надо на колодец ходить воды, да, приносить. Я вот помню, к бабушке приезжал в детстве, у нее надо было до колонки идти воду нести, а в рукомойнике внизу стояло ведерко. И надо было внимательно следить, чтобы оно не переполнилось. Вовремя его вынести. И это занимало немало времени. Сегодня этого ничего не надо делать. Пожалуйста, кран открыл, канализация, все, стирка, одна благодать, да. Загрузил машиночку тебе чисто. Все создано для того, чтобы экономить время. Сегодня магазины строятся таким образом. У нас на квартал в моем детстве было два магазина. Хлебный и гастроном. И там всегда были огромные очереди. Мы хотели, ты куда идешь, в хлебный или в гастроном? Другого магазина-то просто не было на весь квартал. Мы далеко-далеко шли с авосечкой за хлебом. Сегодня, пожалуйста, у нас в радиусе одной минуты до дома 4 магазина на любой вкус и цвет, все что угодно. То есть сегодня очень много сделано того, чтобы экономить время. Информационные технологии не исключение, друзья, но при этом у нас дефицит времени страшный. Гораздо больше, чем раньше. Вы замечаете это? Да? У нас времени все меньше и меньше. И это неспроста так. Это вот, ну, время такое у нас сегодня действительно, время спешки, время постоянного дефицита времени и вот такая проблема. И Писание сегодня как нельзя актуально. Дорожите временем, говорит нам. Я еще раз повторю, что не надо быть особым богословом, чтобы эту мысль понять и применить в своей жизни. Проблема не в том, чтобы ее понять, да, а в том, чтобы действительно жить в соответствии с этим. Есть так называемые, ну, средства, которые это время воруют. И есть то, что всегда было, да, и, а есть то, что технологии, которые появились в последнее время. Одно из средств воровства времени – это то, что, опять же, призвано экономить наше время – это сотовый телефон. Как удобно, да? Всегда человек на связи, всегда его можно найти, можно договориться о встрече, получить оперативную информацию. Не надо ждать, не надо отправлять телеграммы, не надо искать встречи, искать телефонные будки, кидать монетку. Все очень просто достаточно. Но при этом вот эта вот атмосфера, она порождает целый ряд проблем. Ну, вообще, то, о чем хотелось больше всего сказать, это так называемые мессенджеры. Вообще, ну, умным словом это называется Voice over IP, телефония, то есть средства связи через интернет. Когда мы можем говорить через интернет, можем отправлять сообщения, файлы через интернет. Вот. Еще это называют софтфонами, ну или более распространенное название – это мессенджеры. От слова английского message – сообщение. Да? Вот. Что это такое? Дело в том, что связь сотовая, она не дешевая. Когда мы отправляем смс или звоним, с нас взимают плату за звонки, за передачу данных. Вот. Но очень часто сегодня, и в принципе в Европе, и у нас в России, есть очень хорошие тарифы интернет. Интернет предоставляется по фиксированной цене, бесплатно, сколько хочешь, можешь им пользоваться. Ну, там, с определенным ограничением. Вот. Умные люди в 2010 году, два, кстати, еврея, возникла у них идея, давайте мы через интернет будем пересылать сообщения и звонить. И не надо будет звонить обычно, помощью, ну, тратя деньги, да, с помощью средств сотовой сети, мы будем через интернет это делать. И они создали приложение Viber, вот, и до недавнего времени, по-моему, в 2015 году они продали, до 2015 года они владели этим сервисом, их семейство. Вот, и так, собственно говоря, получились эти мессенджеры. То есть это, еще раз повторю, это средство для того, чтобы через интернет звонить, писать сообщения, отправлять видео, фото, какие-то документы даже. Вот. Самое, ну, то, что больше всего породило популярность этим мессенджерам, это то, что есть возможность обменяться в группы. То есть когда человек 100, а то и 200, а сейчас, по-моему, последним ограничением 250 человек могут объединиться в одну группу, и вот я пишу, и все 250 читают. Вот, и можно общаться. Ну, здорово же, да? Так, группой собраться и какую-то проблему обсудить. Или там вот музыканты собираются и обсуждают какие-то вопросы. В этом есть определенное благо. Безусловно, мессенджеры, они принесли с собой много хорошего. Это возможность общаться очень практически безлимитно. Возможность экономить там на звонках, экономить на времени, на, казалось бы, на таких вещах. Вот. Это мгновенное оповещение, это очень оперативная доставка информации. То есть у нас, например, есть молодежная группа, да, в WhatsApp, куда надо мне объявление сделать. Мне не надо всех 100 человек обзванивать, я могу просто там написать объявление, и все 100 человек его прочитают. Это же удобно, это здорово, как бы. Это действительно, в этом есть благо. Но благо вы и сами все знаете, плюсы. Больше хотелось сказать именно об опасностях, которые это с собой несет, причем о которых мы даже, наверное, большинство и сами знаем, но почему-то все равно им пренебрегаем. Вот поговорить об этом, помолиться об этом тоже хотелось бы. Ну, в первую очередь, опасность общения в мессенджерах, она, ну, первый блок опасности – это то, что несет с собой вообще, в принципе, виртуальное общение, электронная переписка. Значит, это несколько пунктов. Во-первых, сообщения не всегда передают эмоциональный настрой и тон голоса. Я думаю, вы с этим согласитесь, да? Проводили исследования, которые показали, что во время общения, вот простого общения, во время простого разговора, на смысл слов приходится только 7%. То есть только вот 7% информации передается непосредственно через слова, через смысл слов. Дальше, 38% – это тон голоса, интонация голоса. И 55 – это вообще невербальные, то есть как бы средства, которые не слышно, а видно. Ну, это поза человека, взгляд человека. Ну, вы же согласитесь, по-разному можно сказать. Можно сказать, ну, ты молодец. А можно сказать, ну, ты молодец. Ну, по-разному же, да? Разные вещи. Одни и те же слова, но совершенно по-разному воспринимаются. Вот. И вот как раз, когда мы общаемся через сообщение, тон голоса непонятен. Сегодня, ну, есть попытка исправить этот недостаток, когда добавляют всякие смайлики, да? Ну, а молодежь, вот скажите, бывает такое, что не можешь нужный смайлик подобрать? Потому что у нас-то там больше, сколько там, не одна сотня мышц. Мы можем выразить, у Льва Толстого в произведениях описано больше 100 видов улыбок. Но это писатель пишет. А по факту их сколько? Даже иронично улыбнуться можно 50 разными способами. Вот. Иногда бывает дефицит, не знаешь, как изобразить-то вообще, что ты имеешь в виду. И даже улыбку-то понять можно по-разному. Да? Можно же и так улыбнуться, что плохо станет человеку. Как раз вот здесь возникает проблема. Мы слова-то пишем. И может даже смайлики ставим. А недопонимание случается. Вы знаете, у меня есть несколько виртуальных друзей. Ну, они вполне реальные, конечно. Вот, но я их ни разу не видел. Мы с ними как-то переписывались, встречались, общались. И вот один из них, он диакон в церкви там на Кавказе. Вот, и мы, когда с ним познакомились первый раз в группе, мы с ним разругались страшно. Он мне сказал, что я темный человек, вообще невозрожденный. Вообще, в общем, проклинает тот день, когда со мной познакомился. Я ему сказал примерно то же самое. Вот, и мы с ним очень сильно поругались. Вот. А потом, ну, знаете, как-то, ну, Дух Святой же у нас живет, да, я говорю, слушай, дорогой, ну, неправильно это. Давай как-то попробуем с тобой расставить все точки над «и», и все-таки попробую, я тебе попробую объяснить, что я имел в виду, когда вот это говорил. Я говорю, мы же братья, мы же должны как-то общий язык найти. Он говорит, ну, давай попробуем. Ну, он человек возрожденный, богобоязненный, вот. Я, может, на такие эпитеты не претендую, но, в общем, мы стали с ним разбираться. Я ему написал, я говорю, слушай, ну... А он говорит, а я это вот так услышал. Я говорю, ты прости меня, я вообще это не имел в виду, я имел в виду совершенно другое. Он говорит, а я вот это... И вы знаете, мы сейчас такие хорошие друзья, в общем, и мы общаемся с ним постоянно и поздравляем друг друга. У нас очень хорошие отношения сложились. Но вот этот недостаток, он не видел моего лица. Он не видел моей позы, он не видел вот этой 93% информации, он просто их не видел. Он читал слова и воспринял их по-своему. Возник спор, возник, ну, целая ссора. Я потерял мир внутренний. В принципе, почему? Да потому что телефон этого не передает. И эта опасность, она сохраняется на самом деле. Второй момент, или вторая опасность вот этого виртуального общения, она в том, что виртуальное общение в принципе искажает общение. О чем я говорю? Когда мы общаемся, мы такие, какие мы есть. Ну, в большинстве своем, конечно, есть мастера лица. Вот, но, в принципе, как правило, мы считываемся очень хорошо, и мы, особенно если мы, ну, без лукавства, просто искренне общаемся, мы такие, какие мы есть. Когда мы общаемся виртуально, у нас есть время подумать над тем, что мы напишем. Вот, и мы очень легко можем выглядеть такими, какими мы хотим быть, а не такие, какие мы есть на самом деле. Более того, написать некоторые вещи мы можем написать, но никогда бы не сказали их вслух. Ну, в лицо человеку. Вы согласитесь, да, с этим? Вот. Написать просто, а вот сказать в лицо бывает сложно. Но самый простой пример. Брат пишет сестре. Вот, пусть тебя луна в щечку поцелует вечером. Спокойной ночи там. Ну, наверное, служение обсуждали, я надеюсь. Вот. И он в конце ей пишет такие слова. Пусть тебя луна в щечку поцелует. Вы знаете, да в лицо бы он, наверное, язык бы не повернулся такое сказать. Вот. А написать можно, но я же ее в щечку целую, луна. И так легко и нормально это все проходит. И вообще, знаете, это самый легкий пример. Есть гораздо более серьезные и тяжелые вещи, которые сложно сказать лицом, но легко написать. Вот. И, к сожалению, ну, вот эта проблема виртуального общения, она искажает общение, искажает его. Оно становится не таким. Еще один пример. Я... его слушал другого руководителя молодежи, когда приехали на общение братья, вот, и на общение на молодежном они там встретились, веселятся, и вот вечером там в одной комнате. Ну, друзья, это просто плачевно заканчивается, такие моменты. И вот они сидят, веселятся, и, значит, один говорит, слушай, а давай вот сейчас такую шутку придумаем, давай вот этой сестре напишу, сделаю предложение. И вот они всем братским составом обсуждают, что написать, и он там пишет, знаешь, там после долгих молитв принял решение, что ты моя жена будешь, и отправляют сестре. Сестра не знает же, что на той стороне это телефон, что там братским составом это письмо составляется. Там вообще вопрос, конечно, качества этих братьев духовных, но она хорошо, что она еще оказалась, она говорит, слушай, ну так не делается, ты к служителю хотя бы подойди, как-то там, ну, смс-кой приходит, да, предложение, вот, а они там ха-ха-ха, давай мы сейчас вот, ну потом-то, конечно, все скрылось, но просто, друзья, вот не видят, вот мы не видим той стороны, мы не видим, что там с другой стороны телефона, и вот это искажает общение, конечно, это очень несет с собой печальные последствия. Друзья, еще одна проблема виртуального общения – это то, что, вот о чем мы говорим, да, написано «дорожите временем». Но вот эта безлимитность общения, когда мы в любой момент можем написать, и телефон всегда с тобой, друзья, это порождает много пустых, а порой даже и деструктивных разговоров. Ну, я думаю, понятно, да, вот мою бытность, мы общались с друзьями по телефону. Мне надо было подгадать время, когда никто не претендовал на этот телефон. Это обычно было вечером поздно, когда ни маме, ни папе никто не должен был позвонить. Я этот телефон, тогда даже радиотелефонов не было, мы купили специальный удлинитель 15-метровый. Вот, и я этот телефон тащил к себе в комнату и набирал ему, и мы час могли проговорить. Ну, друзья хорошие, там, не всегда могли встречаться, вот мы час проговорить могли. И то могла заявиться сестра, руки в боки, и сказать: слушай, дорогой, заканчивай, мне надо позвонить. Вот, то есть были какие-то ограничения, да, но когда сегодня у меня сотовый телефон там практически всегда с собой, да, я его могу там достать и написать, позвонить, получить доступ. Вот эта проблема, друзья, она есть на самом деле, потому что вот эта безлимитность, казалось бы, мы время экономим, но на самом деле это и порождает целую плеяду пустых разговоров. Особенно, когда мы говорим о групповом общении, когда вот в группе, да, в группе 250 человек. Просто 250 человек. Вот кто-то скинул интересный видеоролик длиной 5 минут. И все 250 человек его посмотрели. Сколько времени мы украли? Вот 250 человек умножить на 5. Сколько времени просто так даром прошло? А знаете, у человека же еще комплекс. Если скинули, значит, надо обязательно посмотреть, что там скинули. Да? Ну, не у всех такой, наверное. Надо же посмотреть, что там, прочитать, что там. Вот. А там, может быть, и чепуха какая-то, да. А просто кому-то это показалось интересным. А кто-то мог даже ошибиться. Такое тоже бывает, да, когда вдруг, совершенно в другую группу хотел скинуть. И вдруг раз, а там 200 человек и читают твои откровения. То есть как раз вот эта безлимитность порождает пустое общение. Друзья, отдельный разговор об общении в группах. Об общении в группах. Это воровство времени порой просто удивительно. Почему-то люди считают, что... Вы знаете, вот мы здесь собрались, у нас здесь больше 100 человек, да? Мы, наверное, не будем так общаться, что там кто-то встанет и крикнет: «Привет!» Там Валера встанет: «О, привет! Давно не виделись!» Ну, мы же не будем так общаться, да? То есть мы как... Ну, есть какой-то порядок, там есть последовательность, кто когда. Даже в разборе, даже разбор проходит, все равно есть так, кто скажет. Вот брат скажет, вот сестра скажет. Ну, как есть вопрос, есть ответ. Друзья, ну вот иногда в этих группах, особенно если там много молодой молодежи, вот там начинается вот... Кто-то двое встретились и общаются между собой, а остальные 200 человек это читают. Аудиосообщение – это вообще отдельная тема. Почему-то люди считают, когда им надо писать, они учатся писать компактно. Но когда можно просто надиктовать сообщение, вот здесь начинается целое... Мне один брат скидывает, и там 15 сообщений, каждое там больше минуты. Ну, то есть он какую-то мысль... А я не знаю, где время найти, прочитать, там, прослушать, там больше 20 минут времени просто. И он считает, что я ему обязан это время отдать свое. А почему, собственно говоря? Может быть, написал бы, я бы это за минуту все прочитал. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот это такие вот моменты, они воруют время на самом деле. Друзья, следующий момент, что хуже, это воровство времени порой воруется даже не у человека, а у семьи человека. Когда муж приходит с работы и в телефоне сидит в WhatsApp, я сейчас тут только несколько слов напишу, а жена ему это подставляет. Вот суп, вот второй, вот компотик, пожалуйста, там все. Ну, а он все там вот в группе. Я, конечно, понимаю. Это, знаете, например, если я специалист по арбузам, ну, я не специалист по арбузам, просто, допустим, я специалист по арбузам. Меня добавили в группу, где обсуждают... овощи, да, и вдруг там возник вопрос, что арбуз это овощ там, или фрукт, а я говорю: да нет, это ягода, и там разгорелся спор, и я доказываю, что это ягода, потому что я специалист по арбузам, я точно знаю, что это ягода, я знаю, как ее выращивать, и вот я весь там, вот в этой группе, и мимо проходит моя работа, моя семья, мои друзья. Особенно интересно наблюдать за молодежью, когда собираемся на общение какое-нибудь, да, и вот кажется, ну вот твои друзья, разговаривай с ними, общайся. Ну вот же они, рядом сидят, не надо ничего специального. И вот сидят там половина молодежи, там, переписываются. Даже кто-то шутит, так говорит: давайте создадим группу в WhatsApp. Вот, ну, и там будем общаться. Вот мы собрали здесь, все телефоны достанем, там будем общаться. Раз у нас нормально общаться не получается. То есть вот это воровство времени, воровство нарушение общения в семье, нарушение работы, нарушение какого-то общения с друзьями. Люди постоянно увлечены вот этим общением в группах. И порой это действительно очень сильно захлестывает. Удивляешься даже порой, откуда времени столько людей находится, чтобы отвечать, писать, спорить. Тут еще несколько моментов есть тоже важных. Дело в том, что мессенджеры позволяют молниеносно распространять информацию. Молниеносно. Ну, представьте себе, я в группе, где 100 человек. Я написал сообщение, его тут же прочитали, ну, там, с какой-то паузы прочитали около 100 человек. Теперь каждый из этих 100 человек тоже состоит в каких-то группах. Ну, предположим, у каждого есть 10 групп, в которых он состоит. По 100 человек каждый. Если каждый это сообщение перешлет, сколько получится? 100 тысяч человек. Ну, круг оповещения. Просто один раз переслали сообщение. 100 тысяч человек охват. Охват аудитории просто огромный, просто колоссальный. И распространение идет чрезвычайно быстро информации. Друзья, и мы отвечаем за то, что вообще мы распространяем. Сегодня вообще век информационный. Это даже не в мессенджерах дело, а в принципе, что мы распространяем, какую информацию мы распространяем. Может, не все вообще рассказывать надо. Вы знаете, у меня жена говорит, как-то раньше жили спокойно, говорит, а сейчас... Кто говорит, там кто-то сгорел, кто-то кого-то убил, кто-то там... Говорит, страшно жить становится вообще. Я говорю, тогда удались со всех групп и просто живи спокойно. Сообщения приходят регулярно, там то-то случилось. Вот. И иногда непонятен источник вообще, с кем это, кто произошел, потому что вообще люди неверующие. Вот. Скидывают, ну, кто-то говорит, что за неверующих надо молиться. Ну, ты открой газету «Известия» и молись там за весь мир. Там столько горя в этой газете разного. Но мы все-таки призваны, ну, в первую очередь, заботиться. Ну, мы в церкви, да, в первую очередь, друг за друга молиться. Хотя, ну, я не исключаю эти моменты, но в целом очень надо быть осторожным к тому, что мы распространяем. Иногда, знаете, какая-то азартность, как средство массовой информации, кто первый опубликует, вот кто первый, главное, первому скинуть побыстрее, что я скидываю, кто проверенная информация, например, нас же там в Сирии христиан должны расстрелять сегодня ночью, я всем группу расстреляю. Ты проверь эту информацию, вбей просто там куда-нибудь в поисковик или просто умных людей спроси, тебе скажут, что это было 15 лет назад, это вообще была новость, так называемая, ну, то есть поддельная новость. Не настоящая. Вот. Или там была эта опасность, ее нет уже давно, а это сообщение до сих пор где-то там по группам гуляет. Вот. И, к сожалению, вот здесь вот распространение непроверенной информации, ну, вот у меня здесь написано, миссионеров должны расстрелять там где-то, христиане в Сирии и так дальше. Они приходят такие с глобальными заголовками. Вот совершенно недавно прошла новость по группам, что должны отобрать детей, а там еще, знаете, в таком духе, в самом худшем духе сетевого маркетинга, там такая подписочка была, что у нас есть всего неделя молиться за этих несчастных, и если мы не будем молиться, то, в общем, с нас Бог спросит и так дальше. Еще скинь хотя бы 10 другим, потому что если ты не скинешь, то... В общем, а потом выяснилось, что в 2014 году это все было, 2 года назад, детей давно вернули уже, а все молятся, переживают и распространяют эту информацию. Зачем? То есть внимательно быть к тому, что мы распространяем в группах, вообще проверить это. Вот. Не гнаться, потому что это гордыня в основе лежит. Первым опубликовать, чтобы вот все знали, что я все новости знаю первый. Вот. Ну, может быть, человек даже не осознает это. Друзья, интересным отдельно стоят особняком христианские открытки. Вот, знаете, что такое? Это не те открытки, которые печатаются, а короткие какие-то изображения, да, с каким-то коротким текстом, вот, которые также распространяют по группам. Значит, тут несколько просто подпунктов у меня. Во-первых, поздравительные открытки, друзья, их никто не читает. Просто смиритесь с этим, их никто не читает, как правило. Вот, с Рождеством и там такой стих. И мне 15 человек таких там или 20 таких стихов прислали. Я им точно такие же открытки в ответ, которые я тоже не читал. Вот, и зачем вообще это все надо тогда? Вот, интересно тут дальше. Открытки с цитатами из Писания. Я, друзья, я тоже Библию читаю. Ну, если у тебя есть какое-то откровение, ты им поделись, да. Ну, надо же, хороший стих, да много хороших стихов. Вот, ну, то есть, если у тебя есть реальное переживание, есть какая-то мысль хорошая, ну, скажи ее, поделись, прекрасно будет. Значит, особняком стоят это открытки с цитатами великих людей. Великих в кавычках можно поставить. Например, одно время в христианской группе, ну, они ходили, открытка с цитатой Гёте. В общем, какая-то такая умная цитата. Почти христианская, с христианской моралью, друзья, и подпись Гёте. Но Гёте — это кто? Это тот, кто сказал, что вся история церкви — это ложь и заблуждение. И заблуждение и насилие. Гёте — это тот, который сказал, что божество смешно. Вот, пожалуйста. Ну, это, а мы его цитируем. Ну, красивая же фраза, но тот, кто ее цитирует, он Гёте в жизни не знает, что он написал Фауста. Он вообще не знает, кто такой Фауст. Вот, но он цитирует его. Ну, красивая же фраза, интересная же. Давай я быстренько еще кому-нибудь скину. Друзья, если ты сам не читал, может, тогда и не надо это распространять, потому что не знаешь, в каком контексте эта фраза сказана. Вот, она, может быть, совсем не в том контексте, не тот смысл несет. Еще отдельно стоят это открытки с умными мыслями. Умные тоже в кавычки можно поставить. Вообще поговорки, то есть тут короткие изречения, такие как притчи, притчи Соломона, да, или вот наши известные, ну, нам поговорки там «семь раз отмерь, один раз отрежь», они рождаются, это ну как, не так просто коротко и емко сформулировать мысль. На самом деле не так просто. И хороших, ценных таких мыслей, которые действительно полезны для жизни, их не так много на самом деле. Вот когда мы читаем притчи Иисуса, притчи Соломона, вы знаете, один брат говорит, я когда первый раз читал, не понимаю, что, ну, все понятно, все так, ну, все понятно, ну, так оно и есть, да, что он такого оригинального-то написал. Так в том-то и оригинальность, что вот он правду жизни умудрился вот так коротко, емко изложить, да, ну, то есть в этом-то и суть, в этом-то и красота этой книги. Вот, и красота этих изречений, когда вот емко, понятно и полнота мысли. Друзья, но бывают порой такие, приходят сообщения, например, самое главное то, что внутри. Это же какая глобальная мысль, да? Ну, это сарказм. Ну, самое главное. Да не всегда самое главное то, что внутри. Далеко не всегда. И даже, ну, тут даже обобщать-то, наверное, так не нужно, да? Ну, и с христианским подтекстом такие же вещи, да? Заботься о своем сердце, а не о внешности. Да с чего ради, да? Ну, вообще, Писание по-другому учит. Писание по-другому учит. Или, ну, и вот таких много мыслей там, я даже их цитировать-то не хочется. Ну, просто иногда удивляешься, думаешь, ну, зачем вообще такое распространять? Вот, подумай вообще, оно соответствует действительности. А иногда, смотришь, оно где-то в унисон с какой-то твоей мыслью совпало, и ты раз, это уже разослал другим. Ну, вот, а ценность этой мысли, она весьма сомнительна. Ну вот еще некоторые моменты. Это откровенная ересь и ложь, которая распространяется через группы. Дело в том, что в группах порой состоят, мы не всегда в состоянии проконтролировать, кто состоит в группе, кого подключили. Там бывает подключают пятидесятников, харизматов и так дальше. Ну и в принципе оно может быть, не знаю, насколько нужно нам это общение с этими людьми, но бывает, через группы идет просто целый поток каких-то сообщений, убеждений, и люди на это, ну, как бы... Меня это легко подпадают, потому что такой, ну, есть индекс доверия определенным группам. Ну, вот совсем недавно, опять же, прошелся такой видеоролик по группам, может быть, тоже кто-то видел из молодежи, где брат-проповедник некий рассказывает о том, что он сам лично знает человека, которому явился ангел. Причем ангел явился весьма оригинально. Весьма оригинально. Пресвитер ехал на машине, а вдруг видит какой-то старичок его, значит... тормозит, он его подсадил, и этот старичок начинает рассказывать. «Ты знаешь, — говорит, — что сегодня на небе было?» Он говорит, «Я не знаю». Пресвитер говорит, «Не знаю». Он говорит, «А вот знаешь, сегодня Бог сказал, я, в общем, спускаюсь на землю, я буду судить. Вот. А Христос протянул пронзенные руки и сказал, что нет, не надо, подожди еще немного, Отец». И он говорит, «Хорошо, я подожду, но я пошлю ангелов, которые должны будут предупредить народ о скором пришествии». Ну, и пресвитер говорит, «А ты откуда это знаешь?» Он говорит, «А я один из этих ангелов и исчез». Вот, и это вот такое вот повествование рассказывается. Друзья, по этому повествованию миллион и один вопрос вообще, в принципе. Зачем это надо? Логика повествования хромает на обе ноги. Если ты пошел предупредить мир, зачем ты к пресвитеру-то и являешься? Вообще статистически. То есть тут вообще никакой критики абсолютно, ни здравого смысла, ни писанием не выдерживает. Один брат сказал, самое короткое опровержение написано, никто не знает, часа, не я, не ангелы, там четко написано, и ангелы не знают. Вот. А тут вдруг раз появился ангел, который знает. Причем один, больше как бы нет. Я к чему говорю? Потом выясняется, что это вообще пошло там среди пятидесятников, ну кто-то скинул, кто там, какая информация. А люди смутились, люди в переживаниях, вот что-то вот, наверное... Да успокойтесь вы, друзья, у нас есть Дух Святой, у нас есть залог Духа Святого, мы возрожденные люди, мы усыновлены Богом. Как, а вот раз и смущение ввело людей, да, вот литература порой, какие-то ссылки непонятные, сомнительные, и вот это все через группу очень легко распространяется, И почему-то это все народ Божий потребляет. И здесь надо быть действительно очень осторожным в этом плане. Что мы читаем, как мы читаем, вот, что мы другим распространяем. Вы знаете, удивительно, бывают такие, как один брат назвал, говорит, диванные богословы. То есть где-то группа обсуждения каких-то библейских истин, но кто-то на диване лежит и пишет в группу. Вот. Кто-то серьезно к этому подходит, да, там читает что-то там, а вот кто-то просто, ну, вот такое вот у меня богословие, раз, там, ему там доказывают все обстоятельно, он раз там снова что-то напишет, и вот так на диване лежит и пишет. Ну, это саркастически, конечно, сказано, друзья, но доля истины вот там есть. Иногда через эти группы мы не знаем, кто эти люди, кто пишет, мы их не видели ни разу порой, а мы им верим почему-то, и порой в смущение входим и так дальше. Еще один пример расскажу просто из того, что, в принципе, мы общаемся, когда мы общаемся в кругу тех, кого мы хорошо знаем, это одно. Когда мы общаемся в группе, где 200 человек, из которых мы 150 понятия не имеем, кто такие, это совершенно другое. Мы почему-то позволяем себе снимать ограду, снимать вот эту осторожность и говорить порой то, чего не надо говорить. В одной группе меня подключили, там один из членов группы как-то себя подозрительно стал вести, на мой взгляд. Вот. Я захожу к нему в страницу, а там, значит, установлена фотография такого очень прыщавого молодого человека. Ну, знаете, даже те, у кого прыщи, они такие фотографии, они там какую-нибудь птичку поставили, они как-то не будут показывать. Меня это смутило, я, значит, картинку вырезал. А есть такое средство, поиск по картинке в интернете, я думаю, вы знаете, что такое. Ну, вбил. Оказывается, это фотография там какой-то давности, которая многократно... Ну, то есть человек просто, непонятно какой, взял фотографию из интернета, явно с таким сарказмом, да, поставил себе на аватарочку. И там в группе христиан обсуждает церковные дела и братство, и все на свете. И думаешь, зачем нам это надо вообще? Вот. А кто-то ведь верит в это. И кто-то там общается и серьезно пытается возражать, там еще что-то делать. Друзья, ну, просто быть осторожным с этим. Наверное, можно было бы список продолжать. Хотел вернуться к тому тексту, дорожить временем. Дорожить вообще тайной жизни своей. У нас сегодня век такой, друзья. Мы вообще становимся все более прозрачны. Наша жизнь становится более прозрачной. Если раньше что-то можно было укрыть, сегодня уже так и так развиваются информационные технологии, камеры везде, и все сегодня уже... И у нас на работе камеры установлены, приходит следователь, говорит, у нас здесь произошло, ну, там произошло событие, мне нужно видеозаписи с камер. Там корочку показал, все, мы эти видеозаписи скидываем. Он говорит, ну, мы маршрут восстановили там от какой-то станции метро вот до места события. Вот нам вот этот еще отрезок, там вот тот надо. И представьте себе, то есть камер столько у нас в городе, что они смогли маршрут вот этого человека установить там с какой-то точностью, вот, который сделал это дело. То есть я к чему говорю? Мы вообще на ладони живем. У нас выход только один – жить свято. Вот только один выход – жить свято, чтобы наша переписка, наша жизнь, наше общение, оно действительно было святым и чистым, непорочным. Друзья, дорожить временем, дорожить общением, дорожить тем, что мы имеем, вот, и действительно быть осторожными в этом веке.